В глазах ее появилось смятение, и она торопливым, лихорадочным голосом пробормотала: «Боярин, Максим Данилович, подойди ближе. Я должна тебе сказать, должна сказать очень важное и только одному тебе». Услышав пожелание умирающей и чувствуя в ее словах трепет роковой тайны, Максим жестом отослал Родиона и обеих монахинь за дверь. Сам же склонился к смертному одру Пелагеи и, волнуясь, спросил: «Ты мне расскажешь о моей жене?» «Да», — простонала бывшая мамка, судорожно хватаясь руками за одеяло. «Прости меня, князь, я виновата, но я хотела добра Любашеньке. Она, голубка, жаловалась мне на тебя, просила, чтобы я ей помогла попасть в монастырь. И я чуть не возненавидела тебя за то, что ты ее обижал. Но потом я вспомнила, как ты помог моему роде, и подумала...» «Не надо обо мне, говори только о Любаше», — перебил ее Максим. «Ты была в доме в ту ночь. Ты знаешь, как погибла Любаша?» «Она не погибла в пожаре», — с трудом выдавила из себя мамка. «Не погибла», — затрепетал Максим, боясь, что слова Пелагеи могут оказаться просто бредом умирающей. «Любаша жива. Значит, та, сгоревшая с изумрудом, не она. Говори, что ты об этом знаешь». «Любаша не сгорела. Но, может, лучше было бы ей сгореть, чем...» «Нет, не могу рассказать». «Расскажи, Богом тебя заклинаю. Всю правду, даже самую горькую». Максим стал на колени перед ложем умирающей. «Варвара, твоя сестра с двумя разбойниками пробралась в дом и забрала у Любаши самоцвет. Это она сгорела. Спаси Бог ее душу грешную. А Любашу мы с Касьяном увезли. Но по дороге на нас напали те самые два разбойника. Касьяна убили, а меня оглушили. Один из этих разбойников, Хвост, остался жив и увез Любашу в лес. Наверное, она попала в руки Власа и его злодеев». «И ты молчала об этом, старуха?» — гневно сверкнул глазами Максим. «Молчала. Не хотела пятнать ее доброе имя. Думала, лучше пусть люди считают ее погибшей в огне, чем в разбойничьем логове после надругательств. Потому-то и сейчас никому не стала говорить. Но ты ей венчанный муж. Ты должен знать и отомстить злодеям». «Да, твоя правда, Пелагея. Прости, что сказал тебе гневные слова». «Это ты прости меня, боярин, что не уберегла Любашеньку». Она беспокойно завертела головой и сдавленным голосом попросила: «Скорей, скорей позови мне сына. Я и ему должна что-то сказать». Максим поспешил привести в келью Родиона. Тот сразу же кинулся к матери, и она, подняв руку, чтобы перекрестить его, сказала: «Сынок, я не могу унести эту тайну в могилу. Твой отец, мы не были с ним обвенчаны». «Я знаю, матушка. Он служил у Галтеевых конюхом и умер, когда я был малышом». «Нет-нет, это не он». Пелагея облизала запекшиеся губы. «Галтеевы пригрозили убить тебя, если я кому-то скажу. Один холоп знал правду и запугивал меня». «Матушка, но что это за страшная правда? Говори, не бойся. Даже если мой отец был злодеем, теперь уж все равно». «Да нет, он не был злодеем», — из последних сил прошептала умирающая. «Твой отец был...» Больше она ничего не успела сказать. Родион в отчаянии стал взывать к матери, целовал и гладил ей лицо, умолял произнести хотя бы одно слово, все было тщетно. Оглянувшись на князя, он прочел в его глазах не меньшее отчаяние, чем то, каким охвачен был сам. «За что мне такое? Матушка меня покинула, а я так и не узнал правду», — растерянно прошептал Родион. «А я узнал», — словно мрачное эхо откликнулся Максим. В келью вошли обе монахини, а через несколько мгновений прибежала испуганная вратница и обратилась к Максиму. «Боярин, тебя великий князь требует к себе. Прислал за тобой двух ратников». Максим оглянулся, с трудом вникая в смысл сказанных слов, потом удивленно спросил: «Как же он дознался, что я здесь?» «В Москве от государева ока ничто не скроется», — с горькой насмешкой пробормотала Екатерина Демидовна.